Глава третья. Бамбук и Мэджик. Мы вышли во двор и направились через сквер к ярмарке у метро. Тима Тимой, но бросать на ветер деньги я не собиралась. Решила купить что-нибудь скромное, типа огородных астр. В кошельке оставалось всего 100 рублей. Мне повезло. Стоящая у самого входа бабушка ласково улыбнулась и протянула букет. Если только лохматую охапку можно было назвать букетом. Вместо роз, гладиолусов или астр мы с ураганом увидели развесистые папоротники, огромные черные стручки, изумрудные сосновые иголки и шипастые ветки с ярко-красными лаковыми ягодами. «Наверное, такие букеты дарят маленькие ведьмы и колдуны», — мелькнуло в голове. Пес неуверенно гавкнул, а я посмотрела в выцветшие глаза доброй женщины, не зная, как бы повежливее отказать. А та, как будто не замечая моих колебаний, улыбнулась еще шире. «Бери, девочка, не пожалеешь. Этот букет принесет тебе счастье». «И почем нынче счастье?» — поинтересовалась я, жалея, что не прошла мимо. «Подарок», — ответила старушка, и букет как будто сам собой очутился у меня в руках. Я ответила, что не принимаю подарки от незнакомых, и стала рыться в рюкзаке в поисках кошелька. Но когда подняла глаза, старушки рядом не было. «Где она, ураган?» — строго спросила я, оглядываясь. В ответ Алабай заскулил, прижался ко мне, и я едва устояла. Неожиданный порыв холодного ветра стеганул по лицу, взметнул опавшие листья. «Пойдем, ураган, что-то портится погода», — сказала я псу. Свинцово-синие тучи, ползущие с востока, мне совсем не нравились. Не хватало еще грозы в октябре. Тащить с собой на концерт и букет, и зонт, и сумку с одеждой — удовольствия мало, особенно когда добираешься не на такси, а на метро. Мы заторопились, тучи стремительно надвигались, а нам еще предстояло пересечь сквер, подняться по улице и свернуть в арку. Целых 10 минут, даже если идти быстрым шагом. Я пристегнула поводок и потянула пса в сторону дома. Мы были на полпути в сквере, когда потемнело, и над дальними крышами сверкнула молния. К счастью, пока без грома, значит, гроза еще далеко. Мы с собакой припустили бегом и нос к носу столкнулись с незнакомым парнем. Он вынырнул из-за куста и тоже едва успел затормозить. Парень был таким высоким, что моя макушка едва не врезалась ему в живот. Мельком я отметила, что он одет так же, как и я, в джинсы, худи и кеды. На голове кепка. Автоматически срисовала запах. СК. И чуть не упала. Как у меня. Потом увидела рядом с ним крошечную собачку. И сердце кольнуло зависть. Шпиц. Как раз такой, о каком я мечтаю. Маленький, пушистый, с веселой задорной мордочкой. Больше я ничего не успела разглядеть. Прямо над нашими головами треснула молния, на этот раз с таким оглушительным громом, что я закрыла глаза, заткнула уши и завопила. А потом почувствовала на плечах чьи-то руки и сквозь прижатые к ушам ладони услышала. «Спокойно, пацан, в нас все равно не попадет». «Пацан?» От удивления я позабыла страх, подняла голову и поймала лицом первые тяжелые капли. А еще через мгновение дождь хлынул мощным потоком, как будто табун хрустальных лошадок свалился с неба и зацокал по земле серебряными копытцами. «Хорошая у тебя собачка!» — крикнул незнакомец сквозь шум дождя. «У тебя тоже!» — крикнула я в ответ. А потом натянула поводок, поторапливая урагана. Я промокла, и мне очень хотелось поскорее попасть домой. Но нас как будто заколдовали и не пускали. Не успели мы сделать и шага, как вдруг из-за куста бесшумной тенью вынырнула еще одна собака. Это был здоровенный ротвейлер. Без лишних церемоний огромная псина зарычала и бросилась на меня. Острые зубы клацнули у самого лица, и, не закройся я букетом, отхватили бы полголовы. Но талисман выручил. Вцепившись в букет, ротвейлер вырвал его у меня из рук и, пролетев мимо, тяжело шлепнулся в грязь. Я стояла ни жива, ни мертва. Знакомство с миром собак становилось слишком экстремальным. Вот сейчас этот волкодав очнется и... Что будет дальше, я представить не успела. В бой вступил ураган. Зарычав, он рванул поводок и бросился на обидчика. Собаки сцепились в клубок, начали кататься по земле и клацать зубами. А я в панике бегала вокруг. Хозяин ротвейлера так и не появился, а ураган на окрики не реагировал. А потом ротвейлер, изловчившись, вцепился Алабаю в ухо. Пес жалобно по щенячьи взвизгнул, и вот тут-то мое терпение лопнуло. Я взорвалась и громко во весь голос заорала и затопала ногами, разбрызгивая грязь. А потом схватила веник, в который превратился букет, прыгнула в самый центр собачьей свары и набросилась на ротвейлера. «А ну пошел!» — закричала я. «Отпусти урагана! Фу! Место!» Наверное, я выглядела очень страшно, потому что задира вдруг отпустил моего пса, жалобно заскулил, поджал хвост и потрусил в кусты. Но радоваться было рано. Не успели мы с ураганом перевести дух, как из кустов с треском выкатился еще один персонаж, на этот раз человек. «А ну, кто тут мою собаку обижает?» — взревел здоровенный Йети, в котором я с ужасом узнала дворового заводилу Витька Шалаева по прозвищу Шалый. «А ну, бамбук, двигай сюда, ща покажем обидчикам!» Перед нами снова появился побитый ротвейлер, морда опущена, расцарапанные бока дрожат. Непонятно было, кого пес боится больше, урагана или своего хозяина. А Витёк, наконец, заметил Алабая. «Ага», — голос его опустился на тон ниже. «Нормально, а хозяин кто?» «Я за него», — ответила я, кляня себя за предательскую дрожь в голосе. «Ах ты!» — вмиг повеселел Шалый. «А это видел?» У моего носа возник огромный волосатый кулак. Ураган угрожающе зарычал, и кулак опустился. «Короче так, с тебя причитается», — заявил Шалый, поедая меня злыми глазами. «За что?» — вскинулась я. «За ущерб бамбуку. Ты сам виноват, ему намордник нужен», — запротестовала я, чуть было не добавив, «да и тебе не помешает». «Нечего было спускать его с поводка!» «Так ты еще и спорить умеешь, и царапаться?» Искренне удивился Шалый. «Храбрый цыпленочек!» Он занес над головой руку, наверное, хотел пришлепнуть меня, как комара, но посмотрел на урагана и передумал. «Ладно, живи пока, но запомни, Шалый долгов не забывает и не прощает. Встретимся еще, попадешься мне на узкой дорожке».